VK from Face Tech. Now let me offer this as a rebuttal. Ваня, Павел, Павел, Ваня, Ваня, Павел, гонщики нелегальны, ездим без правил, ездим без правил. Ваня, Павел, Павел, Ваня, Ваня, Павел, Павел, Ваня, Ваня, Павел, гонщики нелегальны, ездим без правил, ездим без правил. Ваня, Павел, я бы ёбнул виски, я бы ёбнул виски. Да мы ходим на Юлу, нахуй ваши писки. Я люблю Карину, я люблю Марьяну, я странный, а я очень странный. Да-да. Я хочу апироль и нажраться в ноль. Я хочу смотреть на блогеров и видеть боль. Джарахов просит фит, но я его не вид. Джарахов просит клип, но я его не слышу. Нас боится Донил Каш, Донил Наш. Если надо, мы его отъебашим, отъебашим. Каю хай, каю хай, на ноже Ивангай. Если я тебя увижу, убегай, убегай. Я бухаю, я каркаю, я курю, улетаю. Я пойду по базарю, чё кого, я влетаю. Я ебу, залетаю, я хочу, получаю. Это Ваня и Павел, это гонки без друзья. Правил. Павел, Ваня, Ваня, Павел, Павел, Ваня, Ваня, Павел. Гонщики нелегальны, ездим без правил, ездим без правил. Ваня, Павел, Павел, Ваня, Ваня, Павел, Павел, Ваня, Ваня, Павел. Гонщики нелегальны, ездим без правил, ездим без правил. Ваня, Павел. Мы друзья с Пашей, идите нахуй, мы вам всех отъебашим ебалом нахуй.